Глава 18. Как только Таня вышла за дверь, Лазарь спросил, как бы между прочим. «Штефан, ты что, считаешь, что можно ее отпустить одну?» «Тот и бровью не повел». «Андер присмотрит за ней», — ответил он. Василий, как всегда, подозревая худшее, проворчал. «Ему надо не присматривать, а придерживать ее, и лучше водить на короткой толстой цепи». Его привычные колкости остались без внимания, но Лазарь вдруг заметил. «Ей, кстати, ничего не стоит перемахнуть за борт». «Вот об этом можно как раз не беспокоиться», — ответил Штефан. «Она не умеет плавать». «Кто тебе сказал это?» — воскликнули хором оба друга. Этот, казалось бы, невинный вопрос произвел вдруг на Штефана магическое действие. Он изменился в лице, вскочил и опрометью бросился вон из зала. Лазарь и Василий переглянулись и поспешили за ним. Когда они подошли к Андеру, тот спокойно закуривал сигару. «Где она?» — спросил Штефан, оглядывая плохо освещенную палубу. Андер кивнул в сторону дамской комнаты, которая как раз открылась. Оттуда к борту метнулась фигурка — Таня. Она подоткнула юбку за пояс, ее голые белые ноги хорошо виднелись сначала на палубе, потом на поручнях и... только тихий всплеск воды за бортом. Она нырнула в реку прямо рядом с лопастным колесом. Сердце Штефана замерло, ему даже показалось, что оно перестало биться. В ужасе он перегнулся через перила и стал всматриваться в темноту, страшась увидеть разорванное на куски тело девушки. Но огромное колесо продолжало вертеться, взбивая пену, и вокруг не было ничего. Однако тут он сообразил, что Таня осталась позади, так как колесо вместе с течением реки ускоряло движение корабля. Так что там, безжизненное тело или плывущая к берегу дерзкая девчонка? Вряд ли Таня утонула или ударилась о колесо. Он видел, как ловко она ныряет, да и рассчитано было все нарочно так, чтобы ее не заметили сразу. И Штефан, не раздумывая, прыгнул в воду. Остальные трое проводили его взглядом, посмотрели, как он ловко избежал опасности столкновения с лопастями, и переглянулись. «Не думаю, что нам стоит продолжать поездку в Новый Орлеан и поджидать Штефана там», — сказал Василий. Андер кивнул, Лазарь ухмыльнулся. Через минуту все уже были в воде. Таня с трудом смогла перевести дыхание, выбравшись из воды на берег. Она хорошо плавала, но ей не приходилось делать это в одежде, да еще и против течения. Бог даст, такой заплыв у нее первый и последний. Она так безумно устала, все тело болело, руки и ноги дрожали. Надо было бы встать и убираться отсюда как можно быстрее. Но она была не в состоянии пошевелиться и решила осмотреться. Парохода не видно, скрылся за поворотом, как она и рассчитывала. Больше она ничего не могла увидеть. Было очень темно, так как густые облака скрыли луну и звезды. Девушка подумала, что с этим ей тоже повезло. В темноте легче скрыться. А вдруг кто-нибудь вздумает ее искать, хотя это так маловероятно. Так же маловероятно, что она сможет дождаться здесь какой-нибудь случайной лодки, чтобы перебраться на другую сторону. Но если ей в чем и повезло, так это в том, что Андер так и не заметил ее исчезновения. Иначе бы она еще в реке услышала шум и крики. Андер бы сам за ней не прыгнул, а побежал бы звать Штефана, которому еще нужно раздеться, не прыгать же в реку в таком шикарном виде. А потом они бы посчитали, что время упущено, и принцесса пошла ко дну. Как не тешила себя Таня подобными мыслями, она не должна была расслабляться и считать себя в полной безопасности. Ее спасет только крайняя осторожность. Вот еще немного отдохнет и направится прочь от реки на всякий случай. Даже если Андер и последовал за ней, у нее все равно преимущество и в расстоянии, и во времени. Кроме того, ей плохо видно, зато хорошо слышно. Сейчас пока она слышит только свое дыхание да тихий плеск волн. И вдруг раздался крик, мужской голос. Таня насторожилась и прислушалась. Больше ни звука. Казалось, что кричали недалеко, но это мог и ветер донести, какой-то отдаленный шум. Таня поняла, что мешкать нельзя, не так все спокойно, как кажется. Она поднялась и стала карабкаться наверх. Потом пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание и уговорить себя не бояться залезть в чащу кустов. Наконец она собралась с духом и двинулась вперед, едва сдерживаясь, чтобы не понестись опрометью. Надо было идти медленно и тихо, вслушиваясь в тишину. Пробираясь сквозь густые заросли, девушка не переставала думать о погоне. Неужели эти четверо будут действительно искать ее, бросив на пароходе все свои вещи без денег? И все эти лишения только из-за того, чтобы найти какую-то заморашку и продать ее в бордель? Ответ напрашивался сам собой «нет». Они скорее найдут другую жертву. А вдруг она на самом деле принцесса? Тогда выходит, что они пойдут на все, чтобы найти ее. Нет. Лучше и не думать об этих глупостях. Если все это правда, и она должна выйти замуж за этого мерзкого Василия, то надо удирать со всех ног. Таня брела сама, не зная куда. Осторожно разводила ветки в стороны, старалась ступать очень аккуратно. Ее начал мучить голод, и она даже подумала, что надо было сначала поужинать, а потом бежать. Сейчас темно, и найти какую-то пищу можно будет только днем. Придется быть на подножном корме до тех пор, пока она не набредет на какую-нибудь ферму. Она надеялась, что люди не откажут ей и подадут кусок хлеба. Вскоре она набрела на какую-то тропинку, и идти стало легче. Таня даже остановилась, чтобы вылить воду из ботинок. Она в который раз порадовалась, что у нее есть нож, переложила его поудобнее. Сейчас оружие может пригодиться как никогда. Потом она постояла и снова прислушалась. Тишина. Наверное, тот голос, который она слышала, раздавался с другого берега. Вот куда, скорее всего, могли направиться ее преследователи, если они есть. Какая она молодчина, что в последний момент решила плыть на противоположный от Нетчеза берег. Теперь их разделяет река, и можно перестать так волноваться. Можно. Все-таки ее одолевали сомнения, поэтому Таня решила быть предельно осторожной. Но рано было радоваться такой удачной мысли — спрятаться от преследования на другом берегу. Теперь возник еще один вопрос — как перебраться в Нетчес? У нее нет денег на паром, не плыть же обратно. Надо что-нибудь придумать, продать, что ли, замечательную жилетку Штефана. Да, но ее сначала нужно постирать, а то вон какая грязная. Кстати, неплохо и всю одежду привести в порядок. Вспомнив об этом, Таня вновь направилась к реке, но прошагала еще пару миль вперед, чтобы можно было без опаски приблизиться к воде. Небольшая стирка займет минут 5-7, и потом она опять спрячется. Вернее, найдет место, чтобы хоть немного поспать. Она так устала за весь день, что буквально валилась с ног. Больше ей сегодня ничего не придумать, дорогу не найти, поэтому главное — это восстановить силы и ясность ума. Вскоре Таня нашла отличное место. Небольшая заводь, огороженная с одной стороны упавшим в воду большим деревом, а с другой — низкорастущей ивой. За ветвями ее никто не увидит ни слева, ни справа, а со стороны реки тем более. Сначала Таня хотела окунуться прямо в одежде, потом подождать, пока вода стечет, и отправиться искать место для ночлега. Но, оглядевшись вокруг получше, переменила свое решение. В таком тихом месте можно раздеться, хорошенько все перестирать и помыться самой. Много времени на это не уйдет, да, кстати, и взбодрит ее немного. Она стала внимательно вглядываться вдаль, пытаясь разглядеть противоположный берег, но в такой темноте увидела просто черную полосу. Потом Таня еще раз посмотрела по сторонам — никого. И только после всех предосторожностей стала быстро раздеваться. Она с удовольствием окунулась в прохладную воду. Было бы у нее побольше времени, не угрожала бы ей опасность быть пойманной, она бы поплавала немного. Девушка принялась за стирку своих испачканных вещей. Проделала она это ловко, в считанные минуты, тщательно все выжила и задумалась, а не стоит ли подсушить одежду. Не полностью, немного, так как понимала, что не может оставаться на берегу слишком долго, да еще в беззащитной наготе. Почему-то волнение не покидало ее, и кромешная тьма вокруг больше пугала, чем успокаивала. Таня вылила воду из ботинок, надела их и стала еще раз выжимать юбку. И вдруг она услышала, как где-то совсем близко хрустнула ветка. Она вздрогнула и застыла в оцепенении. Пусть это окажется какая-нибудь собака, даже дикий зверь, но если это все-таки человек, то пусть лучше Штефан, а не какой-то незнакомец. «Да что, я с ума сошла?» — в панике подумала Таня. «Штефан? Нет. Пусть Андер. Да не он, а Василий. Этому плевать, голая или одетая, он и пальцем ко мне не притронется». Голос, прозвучавший прямо у нее над ухом, был до боли знакомым. «Так, сначала твоя белая сорочка, потом белизна тела. Ну, прямо маяк. Честное слово, принцесса, вы, кажется, все сделали для того, чтобы вас нашли».